Александр I. Александр I, Александр Павлович Романов, родился в 1777 году в Санкт-Петербурге. Вошествие Александра I на престол ознаменовалось традиционной для России отменой всех нововведений предшественников. Александр, как только получил известие об убийстве отца, императора Павла I, вернул на службу всех, кого тот уволил, и амнистировал всех, кого тот посадил. Он ликвидировал тайную экспедицию при правительствующем Сенате, учрежденную еще Петром III в 1762 году и существовавшую при его отце. Однако, справедливости ради, нужно отметить, что вскоре Александром I были созданы тайная полицейская экспедиция при военном губернаторе Санкт-Петербурга и вторая экспедиция Министерства внутренних дел, которая, среди прочих дел, занималась и вопросами политического сыска. Незадолго до смерти Павел I послал в поход на Индию войско Донское в количестве 22 507 человек. Поход был отменен сразу после гибели Павла, указом императора Александра I. Отец Александра в свое время запретил к ввозу многие иностранные товары, в том числе книги и ноты. Александр же разрешил ввозить все это в страну. Культура и образование при Александре I вышли на первые позиции в списке приоритетов. При нем были основаны 5 университетов с небывалыми для тех времен свободами и полномочиями: Дербский, Виленский, Казанский, Харьковский и Санкт-Петербургский. Были учреждены привилегированные средние учебные заведения, лицеи, Царско-сельский, Нежинский и Ришельевский в Одессе. В 1805 году Россия вступила в войну с Францией в составе антинаполеоновской коалиции. Несмотря на то, что армией командовал Михаил Кутузов, многие приказы отдавал лично Александр I. Многие исследователи вменяют ему в вину поражение русско-австрийских войск при Аустерлице. Повторная попытка одержать верх над Наполеоном, предпринятая в 1806-1807 годах, также закончилась неудачей и привела к позорному миру с Францией. К тому времени, как Наполеон вторгся в Россию в 1812 году, ситуация изменилась. Опыт предыдущих войн не остался забытым. Да и война теперь предстояла принципиально иная. Россия должна была прогнать врага со своей собственной земли. В приказе по армиям, отданном российским государям, ясно говорилось, что в этот раз война должна вестись до победного конца и любой ценой. Это было подкреплено еще и тем, что любые переговоры с Наполеоном и его военачальниками было запрещено вести до тех пор, пока хоть один французский солдат оставался на территории России. Самоотверженность не только солдат, но и мирного населения вошла в мировую историю войн. Когда неприятельские войска вступили в Москву, москвичи сожгли свой город, чтобы сделать для французов пребывание в нем невыносимым. Небывалое по размаху партизанское движение и хитроумность маневров Кутузова не оставили противнику шансов. Победа была одержана, и в 1814 году Александр вошел в Париж во главе союзных войск. После победы состоялся Венский конгресс, которым также руководил Александр. Конгресс вел новый европейский порядок, роль России в котором оказалась небывалой. Прошло 10 лет мирных преобразований, успешность которых была различной. Государь часто стал говаривать о желании уйти от дел, удалиться от мира. Когда Александр I скончался в 1825 году в Таганроге, по Руси пошел слух о том, что похоронили вместо царя его двойника, а сам царь живет под именем старца-отшельника Федора Кузьмича в Сибири. Для многих это означало косвенное признание Александром I вины за соучастие в убийстве своего отца. За 3 недели до смерти в Севастополе, в беседе с начальником главного штаба Черноморского флота Дибичем, Александр I сказал: «А все-таки, что бы ни говорили обо мне, я жил и умру республиканцем». Когда я вижу в саду пробитую тропу, я говорю садовнику: Делай тут дорогу. Наполеон или я? Я или он? Но вместе мы не можем царствовать. Газету не следует издавать правительственному учреждению, потому что публика не может верить ей. Воины, вы защищаете веру, отечество, свободу. Я с вами, на начинающего Бог. Благородное дворянское сословие, ты во все времена было спасителем Отечества. Святейший Синод и духовенство, вы всегда теплыми молитвами призывали благодать на главу России. Народ русский, храброе потомство храбрых славян, ты неоднократно сокрушал зубы устремлявшихся на тебя львов и тигров. Соединитесь все, с крестом в сердце и с оружием в руках, никакие силы человеческие вас не одолеют. У меня нет иного желания, кроме восстановления в Европе мира на основах равенства и справедливости. Если бы я стоял так высоко, то боялся бы, как бы у меня не закружилась голова. Две соседние нации, близкие по своему языку и обычаям, объединившись, должны полюбить друг друга навсегда. Бонапарт принимает меня за глупца, но хорошо смеется тот, кто смеется последним, а я уповаю на Бога. Нельзя судить одной меркой государей и обычных людей. Политика диктует действия, которые сердце отвергает. Война неизбежна, но это будет война за независимость всех наций. Я не поддаюсь иллюзиям. Я знаю, что император Наполеон – великий полководец. Но зато на моей стороне пространство и время. На всей моей огромной и враждебной вам территории всегда найдется какой-нибудь отдаленный угол, куда я смогу отступить, и какой-нибудь удаленный пункт, который я буду защищать, но постыдный мир я заключать не стану. Я не начну войну первым, но я не сложу оружие до тех пор, пока хоть один неприятельский солдат будет оставаться в России. В этой жестокой войне решается судьба моей империи. Я не надеюсь восторжествовать над гением и победить его армии, но я ни при каких обстоятельствах не подпишу постыдного мира. Я предпочитаю быть погребенным под обломками моей империи. Если такова будет воля судьбы, передайте это нашим потомкам. Я открыл вам мое сердце. Мне жаль только, что я не могу, как бы желал, быть достойным преданности моего замечательного народа. Народу нужен вождь, который повел бы его к победе, а у меня, к несчастью, нет для этого ни опытности, ни нужных дарований. Моя молодость прошла при дворе. Если бы меня тогда же доверили Суворову или Румянцеву, они научили бы меня воевать, и, может быть, я сумел бы предотвратить опасности, которые теперь нависли над нами. Месть — чувство мне незнакомое. Для меня высшее счастье — платить добром за зло. Все больше привыкаю склоняться перед волей провидения и нахожу удовлетворение в полном уединении, которое добровольно избрал и в котором пребываю. Я сделал все, чтобы избежать войны, но раз австрийцы ее спровоцировали и начали, император найдет во мне союзника, я выступлю открыто, я ничего не делаю наполовину. Успех оправдывает все, что сделано, то сделано. Дошло до моего сведения, что делаются разные приуготовления к моей встрече. Ненавидя оные всегда, почитаю их еще менее приличными ныне, един Всевышний причиной знаменитых происшествий, довершивших кровопролитную брань в Европе. Перед ним все мы должны смиряться. Объявите повсюду мою непреклонную волю, дабы никаких встреч и приемов для меня не делать. Я пришел бы к вам раньше, но меня задержала храбрость ваших солдат.